Из двух мужчин убийцей был только один, другой невиновен. Иногда губы комиссара шевелились, как бы силясь произнести некое имя, но так этого и не сделав, снова смыкались. Как и в большинстве случаев, не удавалось найти одно бесспорное решение. Таковых было по меньшей мере два. Тем не менее, верным являлось лишь одно, и только в нем таилась человеческая правда. Его необходимо было выявить не с помощью строгого умозаключения или логического выстраивания фактов, его следовало почувствовать. Итак, в пятницу Эвелин звонила Негрелю, который являлся ее более или менее покорным любовником. Поставила ли она его в известность, что направляется самолетом в Париж? А может быть, именно из-за холодности молодого медика она, не раздумывая, решилась на эту поездку? Едва она улетела, как в аэропорт устремился Жав, и, не попав на парижский рейс, улетел на лондонском, чтобы не терять времени. «А сам-то ты в это веришь?» — вдруг произнес он вслух. «Что?» — встрепенулась жена. «Я говорю, можно ли поверить в совпадение? Эвелин Жав влюблена в Негреля. После нескольких недель разлуки ей стало невтерпешь, и она отправляется в Париж. Ее муж влюблен в Антуанетту Шаве и в тот же день испытывает острую потребность совершить поездку, чтобы заключить ее в объятия». Мадам Мегре, поразмыслив, сказала: «Но он же воспользовался отсутствием жены, так ведь?» Однако Мегре так не казалось. Он не верил в случайности. В Париже, оказавшись без машины, Жав должен был по крайней мере дважды прибегнуть к услугам такси. На одном добраться от бульвара Капуцина, где останавливается автобус из аэропорта, до улицы Вашингтон. На другом вечером доехать до вокзала. Жанвье, уж я его знаю, должен был дать поручение опросить всех шоферов такси. По-твоему, это может что-то дать? Мы частенько добиваемся результатов таким образом, но на это требуется время. После продолжительного молчания он сделал добрый глоток и раскурил трубку. Мегре заметил: «Но она ведь была обнаженной». Образ голой Эвелин, согнутой вдвое в шкафу, постоянно возникал у него в мозгу. Мегре был поражен, когда жена, на сей раз преодолев свою стыдливость, над которой ему неоднократно доводилось подтрунивать, произнесла: «Учитывая то, что она делала на бульваре Осман, это естественно, не так ли?» Ему так хотелось рявкнуть: «Нет!» Все это как-то не вязалось. Может быть, подобная версия событий казалась ему ложной при сопоставлении с характером Негреля. Молодой врач заменял собрата по профессии в одном из роскошнейших врачебных кабинетов Парижа. У него было запланировано несколько встреч с пациентами. Говорили о пяти. В любой момент могли прийти и другие, поскольку как раз наступало время консультаций. И, наконец, напротив находилась Жозефа. Допустим, Эвелин разделась в комнате. Допустим, он убил ее, случайно или преднамеренно, но разве Негрель не был из тех, кто вновь бы ее одел? Причем поступил бы так не обязательно ради того, чтобы отвести от себя подозрения, скорее машинально. По радио продолжала звучать музыка, но Негрель не обращал на нее внимания, а полузакрыв глаза, снова и снова перебирал события, что произошли в субботу во второй половине дня. Жозефа, как она утверждала, ушла с бульвара Осман около шести и отправилась к дочери, где застала доктора Жава. Во время первого допроса она солгала, утверждая, будто не видела патрона со времени его отъезда в Канны. Возможно, она не хотела компрометировать дочь, но это можно истолковать и по-другому. Ему вдруг показалось, что туман поредел и сквозь него проглянул отблеск света, но он еще настолько слабый и расплывчатый, что от него пока не было проку. Комиссар подумал о лестничной площадке с двумя дверьми. Что же дает эта площадка?